Бе, Гая в очередной раз выворачивала. Мы с Абой обреченно переглянулись и тяжело вздохнули, затем сочувствующе посмотрели на Майта. Да, жалко мужика, но кто же знал, что он не переносит такую качку. Впрочем, братца тоже подташнивало, он вообще трясучку не переносил, но по крайней мере ему просто нечем было блевать. Но тут уже на их вестибулярке надо ругаться, я-то тренированный полетами такие кульбиты вытворял, что давно привык. Но слава всем богам этого мира, мы наконец-то прибыли на нужный остров. Задолбали уже все эти морские приключения, я зверушка сухопутная. Наконец-то прибыли. Первое, что я выдал, выйдя на палубу и потянувшись. К разговорам остальных я не прислушивался, мне не интересно. А вот вид острова впечатлял, хотя райским его было нельзя назвать. Разумеется, брат меня шепотом предупредил, что этот остров на самом деле огромная черепаха. Так что природной чакрой тут нехило фанило, я даже отсюда чуял, невзначай перейдя в синнин мода и врубив сенсорику. Стихию дерева мне уже развивать некуда, она куда эффективнее в синнин мода. Надо будет поискать тут подходящее местечко для тренировки с демонической чакрой. Внезапно на нас напал большой кальмар. Узумаки что-то там орал про то, что эта тварь должна нам как-то помочь. Вот только его попытка нас убить на помощь не была похожа. Так как чакра Икари на меня очень пагубно действует, я ею не пользовался, обошлось стандартным набором, большой Ямино-Кью Расинган между глаз. Однако спасение прибыло в лице огромного существа, похожего на помесь быка и кальмара, которое вскоре обернулось здоровым темнокожим дядькой в черных очках и белых одеждах. Судя по знаку на протекторе, это был Шиноби Кума, а конкретно Джинчурики Восьмихвостого. Однако как только из его рта вместо приветствия полился рэп, я просто закрыл уши, не выношу эту хрень. Увы, чуткий слух мне тут сослужил дурную службу, я все равно слышал. Ух ты, Наруто явно был восхищен его превращением в своего Биджу. Я тоже так хочу, это было круто, Даттибая. Да, его вопли небось на материке слышно. Даттибая, озадачился тот и вынул книжку. Я лишь сумел прочитать название «Рэп для чайников». Капитан же пытался сгладить ситуацию, объяснив, что этот странный мужик всегда так разговаривает и что это лишь такой стиль общения у него. «Пф, убожество!» — фыркнул я, скрестив руки на груди и отвернув голову. Судя по взгляду темнокожего носителя Биджу, друзьями нам точно не быть. Зло и ярость в тебе живут, каждый день тебя жрут, — выдал этот рэпер, подойдя вплотную ко мне. «Спасибо, я в курсе», — ухмыльнулся я, посмотрев ему в глаза. «И я здесь вместе с Наруто, чтобы учиться контролировать силу своего собственного демона. Сам справлюсь». По прибытии на остров нас встретил некий Матой. Как оказалось, за огромными шипами, которыми был укрыт панцирь огромной черепахи, скрывался вполне себе обычный лес. К разговорам я не прислушивался, вместо этого осматриваясь по сторонам. Лесок ничего так, напоминает лес смерти. Правда, зверюшки тут оказались более безобидными, чем там. Киллер Би, оказалось, имеет тут дом, однако как только Узумаки пристал к нему с просьбой научить его контролю над Биджу, то просто отбрил его очередной порцией рэпа. «Нарай, как ты будешь тут тренироваться?» — поинтересовался у меня Ямато. «Найду тихое местечко, где меня никто не побеспокоит», — вздохнул я. «Ну и буду полагаться на Икари. Я знаю, что его чакра для меня губительна. Полагаю, это после того, как я тогда полностью спустил его с поводка и заключил с ним контракт. Она для тебя не просто губительна, Нарай. Ты можешь погибнуть. Я чуть не посидел, когда после убийства тех пиратов ты потерял сознание, а из носа и рта у тебя текла кровь, не переставая. Брат сильно сжал мои плечи. К тому же ты, будучи в отрубе, бредил и трясся, как в лихорадке. Это правда, ты нас очень сильно испугал», — поддакнул Гай. «Извините». Я смущенно потер шею сзади, где у меня находилась проклятая печать. Я хотел избавиться от тех пиратов, но, похоже, слишком увлекся и перенапрягся. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — братец хлопнул меня по плечу. Киллер Бижи смотрел на меня странно, как будто я принес сюда бомбу и собираюсь взорвать весь остров. «Не боись, не будешь меня трогать, то и остров уцелеет, хе-хе». Как и обещалось, я стал каждое утро убегать подальше в лес и тренироваться с чакрой Икари. Сам демон в облике кота постоянно меня поправлял и указывал на промахи. Первым делом я создавал вокруг себя покров из темной энергии, затем с помощью печати постоянной концентрации пытался ею управлять, отдавая мысли команды. Естественно, местное зверье ко мне не подходило. Убедившись, что созданные из темной чакры существа смирно стоят на месте, я достал флейту и исполнил на ней небольшой мотивчик. В голову пришла песня «Дер Морген Данач». Помимо этого я также стал мысленно направлять их. «Развернитесь». Они повернулись на 180 градусов. «Окружите меня». Встали вокруг меня. «Деревья». «Впереди». «Три». «Сломайте их». Вся орава дружно атаковала три дерева, на которые я указал. Уже через пару минут от них остались ломаные пни. «Хозяин, можно приказать им вселиться в деревья», — подсказал мне Икари. Мелодия, исполняемая мной, сменилась на зловещую и тягучую, дабы более точно передать мои намерения. «Вселиться, оживить». Двойная команда демонам, и те повиновались. Несколько деревьев покрылись черной дымкой и вырвались из земли. Так, похоже, у меня получились какие-то темные энты. Однако внезапно на них с грохотом приземлилась осьминожья щупальца и раздавила. Пришлось в спешке отзывать демонов обратно. Одну руку я протянул к ним раскрытой ладонью вперед, второй сложив привычное тайрицу ноин, после чего черная чакра впиталась в ладонь. «Да блин, какого хрена?» — возмутился я, глядя на виновника спокойствия. Как и ожидалось, это был Киллер Би, невозмутимо принявший обратно свой облик и прошагавший ко мне. «Флейта, это глупо и скучно, мое искусство более звучно. Создавая подобных тварей здесь, ты похож на злую гремучую смесь», — выдал он. «Да блин, я и сам догадываюсь, на что похож, когда управляю этими мелкими существами. Прямо сейчас я окружен небольшим вихрем темной чакры, но мне не больно, скорее холодно. Слушай, ты вообще можешь разговаривать нормально, а то у меня от дурацкого рэпа зубы сводит», — не вытерпел я. «И не критикуй мою флейту. Вот с тех пор, как у нас случилась эта мелкая ругань, этот темнокожий рэпер мне каждый день действовал на нервы и портил мои тренировки. А уж стоило мне поднять на лапы труп кролика, вселив в него мелкого демона и подчинив себе, как я тут же стал для Киллера Би врагом. Чего я только не наслушался, и что я поглощен тьмой, и что меня нужно убить или изгнать, ну и все в таком духе. Ну а я орал на него в отместку. Мало того, он еще посмел назвать мою флейту полной хренью, отчего у нас едва не случилась драка. Разнимали нас всем скопом. Но как будто этого мало, куда бы я ни удирал на этом острове, этот Джинчурики меня всегда находил и выводил из себя, уговаривая послушать его рэп и новые произведения. Бедный Гьюки, как он только терпит такого Джинчурики. Бурчал я себе под нос, в очередной раз удрав куда подальше от Киллера Би. Слава богу, он был занят тем, что мучил Наруто, которому было необходимо контролировать чакру Кьюби. Но вот в перерывах между тренировками Сузумаки этот рэпер доводил меня до ручки. Икари лишь радовался такому хавчику, каждый день питался моей злостью на этого Джинчурики. Понимаю, что мужику скучно на острове, но мои нервы все же не стальные, поэтому друг на друга мы, случалось, орали так, что было слышно на весь остров, брат подтвердит. И однажды меня накрыло до потери сознания. Я, Киллер Би, докажу тебе, дремучему, что мои плетеные рифмы все равно круче. Устроим махач на полную катушку, демоненок, похожий на жалкую девчушку, — ухмыльнулся Би. Вокруг меня заклубилась темная чакра, печать на шее резко обожгло болью, в глазах потемнело. «Да какого хера ты, рэпер-недоучка, просто не можешь оставить меня, БЛ, в покое!» — заорал я, направляя в него огромный поток темной чакры. Естественно, Джинчурики быстро принял облик восьмихвостого, однако судя по тому, как он взревел, ощущения он получил не из приятных. Я же окончательно сорвал все ограничители и теперь против быка-осьминога сражался двуглавый котоподобный монстр, однако на этот раз его шерсть была не темно-фиолетовой, а черной. Но все сражение я видел глазами своего демона, отчего мне подумалось, что наши с Икари сознания могут объединяться. Икари яростно ревел, кусался и рвал когтями, причем воды он совершенно не боялся. А ведь наше сражение из леса быстро переместилось в море. Гьюки же не столько отбивался, сколько сам пытался ранить его. В ход шли рога, щупальца и руки. Все повреждения, которые получал Икари, быстро восстанавливались, однако мое человеческое тело получало все его ощущения. Клянусь, даже рев Икари был моим собственным криком. Все решил мощный удар между двумя головами Икари, отчего он, заодно и я, захрипел, затем начал всасываться обратно в мое тело. Мой крик боли только глухой бы не услышал, после чего я просто потерял сознание. «Хозяин, стоило мне оказаться в своем внутреннем мире, как меня окликнул Икари. То, что случилось, нас избили, как котят», — прохрипел я. «Не только, хозяин, твое ядро силы, оно почти слилось с моим. Что, ты меня полностью отпустил, случайно отдав мне свое тело, а я преобразился, использовав весь гнев, которым ты меня кормил все эти дни», — пояснил демон. «И что это значит?» «Это значит, что мы теперь одно целое, но не полностью. Это как, у тебя два ядра силы, но мое тебя может запросто убить. Контракт по-прежнему действует, и я подчиняюсь тебе, но не используй мою силу для своих техник ни в коем случае, иначе твое тело не выдержит. Пользуйся своим проводником силы, чтобы управлять моей энергией». «Твою ж мать!» От третьего лица, Би, увидев, как в воздухе на короткое время зависла маленькая фигурка парня, в которого впиталась вся та разъяренная чакра, спешно подложил под него щупальце. Вовремя, тот стал падать и плюхнулся в воду, однако захлебнуться не успел. Вернувшись обратно на остров, Джинчурики осторожно положил бессознательного Нарай на землю и принял обратно свой облик. Однако стоило ему подойти к парню, как он увидел, как у него из рта и носа обильно течет кровь, а тело покрылось из ниоткуда взявшимися ранами, как будто кожа на нем трескалась и расходилась. «Ну и обязательно было его бесить», — проворчал Гьюки, хлопнув себя щупальцем по лбу, воспроизводя классический фейспалм. «Как будешь объясняться перед его товарищами? Эй, нужно было выпустить его злость, а то она ему и мне, как в горле кость», — отмахнулся Би, параллельно думая над тем, как помочь Нарай не истечь кровью. Помимо прочего, тело парня было окутано слабой черной дымкой. «Вряд ли он это оценит», — хмыкнул Биджу. «Он же тебя ненавидит за твою настырность и любовь к рэпу. Кстати, почему ты вообще на его флейту накинулся? Он очень даже неплохо играет, сам же слушал, наблюдая за ним и его занятиями по подчинению и контролю над тем демоном. А я хоть что-то новое услышал помимо твоего рэпа. Только не говори, что просто хотел его взбесить. Лучше отнеси его в дом и заручись помощью остальных ниндзя. Если, конечно, он раньше не проснется». Сказано, сделано. Киллер Би подхватил Нарай на руки и помчался к себе. Однако на полпути парень пришел в себя. Мало того, что все тело болит так, будто по нему прошлось стадо мастодонтов, а потом еще и быки на рога подняли, так еще вдобавок он обнаружил себя лежащим на руках Би. Это заставило его мгновенно очнуться и залепить Джинчурики кулаком в нос. Упав на землю и по инерции прокатившись пару раз, Синджу, морщись и шипя от боли, еле встал на ноги. «Просто оставь меня в покое», — процедил он, затем применил технику замены тела, исцеляя себя от всех ран. «Хм», — Би скрестил руки на груди и только собрался что-то сказать, как Нарай его прервал. «Наруто нужна помощь в контроле над чакрой той девятихвостой заразы, которая в нем запечатана», — холодно произнес парень, а Гьюки в голове Би издал короткий ржач. «Лучше ему помогай, я со своим демоном сам справлюсь. Ты мне указал на слабое место Икари, заставив его вернуться обратно в мое тело и прекратить меня убивать, за что тебе спасибо. Но вот последствия этого частичного слияния мне очень не по душе. Мне нужно контролировать в себе это, а ты мне постоянно мешаешь. Свыкнись с тем, что твой рэп может просто раздражать всех и вся, кроме тебя. Сочувствую твоему Биджу». На последних словах Нарай развернулся и, напоследок одарив его ледяным взглядом, ушел вглубь леса. Би лишь обреченно вздохнул, но преследовать его не стал. Он прав, помощь нужна тому блондинистому пацану. Однако мощь этого паренька действительно поражала, ярость демона можно было ножом резать, и если бы Гьюки не нашел уязвимое место на его теле, то точно бы лишился хвостов. Про себя подумав, что и Нарай не помешало бы сводить к водопаду истины, Би умчался к себе. Узумаки оказался довольно упрямым джинчурики и отступать не намеревался, так что учить его было несложно. А вот что его действительно насторожило, так это то, что глаза Нарай были не желтыми, как при первой встрече, а ярко светящимися алыми, так что следить за проблемным шиноби из Конохи все же стоило безопасности ради. Примечание к части. Песня группы Лацримаса, в особенности самое ее начало. Именно этот мотив исполняет Нарай. Остальное он позабыл. Глава 19. Разоблачение. Что с тобой случилось? Ага, да, я рассказал брату о том, что со мной произошло. Не сразу, конечно, а спустя пару дней, когда разобрался, чем мне аукнулось слияние с Икари, как это объяснил сам демон. Оказалось, У меня теперь два ядра чакры в ее системе циркуляции, и если я перейду на черное ядро с белого, буду называть это так, чтобы не запутаться, то могу умереть. Так что мне теперь придется учиться черпать чакру Икари понемножку, не переходя полностью на его ядро. По мелочи вроде использования черных молний и способностей проклятой печати я еще могу без проблем пользоваться. Но вот если оба ядра чакры сольются, шансы остаться живым после этого у меня очень низкие, так как темная энергия Икари меня живьем сожрет и не подавится. Вся надежда у меня лишь на пульт управления в виде моей флейты, ну или очень точный контроль над этой чакрой. Но флейта лучше, она через музыку передает мои команды, раз уж создаваемые мной сущности реагируют на звуки. Из-за этого дебильного рэпера я чуть было сам не стал демоном. Рявкнул я, как только мы собрались возле дома Киллер Би. Все мои попытки управлять темной чакрой без вреда для себя пошли коту под хвост. У меня теперь два ядра в системе циркуляции чакры, я об этом узнал не без помощи Икари. Если хозяин, истощив свои запасы чакры, перейдет на мои, то может погибнуть, добавил демон, появившись у меня на голове. Его собственное ядро силы сгорит. Если ему удастся выжить, то человеком он уже не будет никогда. И как мне тебя теперь выпускать? Приуныл я, в боевой форме. Я научу, хозяин. У меня есть нужные знания. Нарой, у тебя это, глаза красные. Подметил Узумаки, отойдя от меня на пару шагов, и светится. Это из-за частичного слияния, пояснил Икари. Риск того, что мы с хозяином сольемся воедино, очень высок. Хозяин может погибнуть, а я вернусь домой. Ни слова, Киллер Би, выкрикнул я, заметив, что Джинчурики Восьмихвостого уже открыл рот. Это со мной случилось из-за тебя. Какого хрена ты вообще прицепился ко мне и моей флейте? Она мой духовный инструмент. Думаешь, я просто так ее с собой таскаю, чтобы от нечего делать песенки играть на ней? Ошибаешься. Чувствую нарастающую боль в груди. Темная чакра Икари реагирует на звуки. Таким образом я отдаю ей приказы. Хозяин, перейди на свое демоническое зрение. Тихо посоветовал мне Икари. Я на это лишь нахмурился и сложил левой рукой Тайрицу Ноин, пустив чакру в глаза. Естественно, они тут же заболели и заслезились, однако я все же сумел рассмотреть некую ауру вокруг меча, который висел на спине у Киллер Би. «Что это у тебя на спине?» — прямо спросил я, отключая демоническое зрение и потирая глаза. «Трофей убитого мной члена Акацуки. Он сам буквально попросился ко мне в руки». Тут же отозвался тот, развернув сверток. «Ага, знакомый меч. Он мне когда-то рану на плече оставил. Но вот то, что я увидел вокруг меча, мне не понравилось. Брось-ка его», — вкратчиво произнес я, окутывая правую руку черными молниями. Би явно хотел возразить, однако Узумаки тоже как-то нехорошо смотрел на Самихаду, так что рэпер бросил меч в сторону. Я мгновенно подбежал к этой махине и со всей дури ударил по ней молниями. Меч от такого агрессивного действия выплюнул наружу синекожего мужика с жабрами на шее. «Кисами», — прошипел я, глядя на Хашигаки. «Надо же», — оскалился он, — «а ты полон сюрпризов, малыш. Еще раз меня так назовешь, то будешь смотреть на собственную толстую кишку изнутри». От злости меня окружило облако черной чакры. Я уже понял, что чем больше гнева поглотит Икари, тем он сильнее. «И как же ты меня вычислил, а?» — оскалился Кисами. «В том, чтобы быть носителем самого настоящего демона, есть свои преимущества». Я вернул ему оскал. Еле успеваю выставить перед собой щит из темной чакры, чтобы остановить его, а он быстрый. Вскоре им занялись наши джонины, уводя его подальше от дома. За ними увязался Иби. «Нарой, от тебя слишком сильно несет злой чакрой», — обратился ко мне Наруто. «Сбавь обороты, если не хочешь пострадать». «Все, я успокоился», — вздохнул я, убрав щит. «Но от этого типа нужно избавиться как можно скорее. Акацуки тут не просто так». «Война?» — прищурился Наруто. «Хрен знает, может и нет. В любом случае от врагов надо избавляться». «Да как ты можешь так говорить? Нам надо отсюда выбираться и помогать нашим». «Блин, завел пластинку. Куда намылился, придурок?» — рявкнул я, схватив его за предплечье. «Ты сначала должен как следует выучиться, иначе будешь просто обузой, а не помощью. От такой помощи просто откажутся, да и сам только лишних хлопот добавишь. Хоть раз послушай меня ушами, а не задницей, и включи мозги. Я не меньше твоего хочу свалить с этого острова, да только не в своем нынешнем состоянии. А если мы с тобой случайно навредим своим, ты об этом подумал, Ксо?» — сдулся Узумаки. «Да, ты прав, Нары, извини, Для начала ты должен подчинить себе чакру девятихвостого, а я – энергию Икари, чтобы от нас была реальная помощь, если война действительно начнется. Остыл я. Я на твоей стороне, Наруто, однако бездумно бросаться, куда глаза глядят, не выход. Мое преимущество заключается лишь в том, что Икари мне помогает, пусть и посредством контракта. Понятно. Протянул блондин. Ладно, пока спокойно, будем тренироваться. Только не вздумай сбежать с этого острова без меня. Ухмыльнулся я, иначе взгрею. Договорились. Широко улыбнулся тот, после чего мы стукнулись кулаками в дружеском жесте. Вскоре я покинул его компанию, увязавшись за Чоунином Кума и нашими джонинами. Шанса испытать губительное действие темной чакры на этом рыбочеловеке упускать не хочется. Флейта по-прежнему висела у меня на поясе, болтая синей подвеской. Кобуру бы для нее подобрать, ну или на худой конец самому сделать. Но это уже когда все это дерьмо закончится. Спрятавшись в кроне дерева, я наблюдал за тем, как кисами и без моего участия щедро одаряют тумаками, впрочем он и сам не промах. Но против Гая сражаться в тайдзюцу, дохлый номер, особенно после открытия им своих внутренних врат. Узумаки, как оказалось, последовал за мной и тоже уже принимал участие в развлечении. Уже когда брат поймал Хашигаки в деревянную клетку, я вывалился из шуншина рядом с ними. То, как Эба положил руку на голову кисами, заставило меня вспомнить, как Инаичи копался в моем разуме на допросе трехлетней давности. Через какое-то время Хашигаки в каком-то припадке откусил себе язык и теперь харкал кровью. «Ау, должно быть это больно», — прокомментировал я это действие. «Само собой, на себе я это проверять не буду». А вот когда он разломал деревянные кандалы брата, стало жарко. Атаку Гая тот блокировал и заключил себя в водный пузырь, призвав трех акул. «Ну нет, селедка переросток, так легко ты не отделаешься», — прошипел я. «Икари, здесь, хозяин», — незамедлительно отозвался демон, заключив меня в барьер из своей чакры. Достав флейту, я принялся на ней играть, посылая команды демонам. От черно-фиолетового барьера отделилось несколько когтистых пятипалых рук, устремившихся к самоубийце, чье тело почти обглодали акулы. Команда «вынуть душу и сожрать» была исполнена незамедлительно. Все три акулы были вышвырнуты из водной сферы. Кисами был весь опутан черными жгутами из чакры и пронзен в нескольких местах. Один из них нагло влез ему в рот и вывернул ему шею в противоположную сторону. Через минуту все было закончено, и я отозвал Икари обратно. Полуобглоданное и изуродованное тело мечника лежало на земле сломанной куклой. «Мда», — прокомментировал случившееся Эба. «Как ты себя чувствуешь, Нары?» «Хочу вымыться». Поморщился я. «И поспать, желательно пару дней, пока боль не пройдет. Это с непривычки, хозяин», — отозвался Икари. «Кажется, ему просто нравится сидеть у меня на голове в облике котенка. Сейчас ты не использовал мое ядро силы, его запустил я. Ядро чакры. Устало поправил я его. Не вижу разницы, хозяин. Но ты не пропускал мою энергию через себя, поэтому не пострадал. Мне нужно подробнее разобраться в своей СЦЧ, и тут мне, кровь из носу, нужна твоя помощь, Икари». Пока Би пытался утихомирить пострадавшую Самихаду, а остальные отходили от шока от такой кончины кисами, Наруто высказал предположение, что мечник решил самоубиться, чтобы сохранить информацию об Акацуке в себе. Все же я был с ним согласен в этом вопросе, не зря ведь считается, что информация – это могучая сила в умелых руках. Гай тем временем вертел в руке какой-то свиток и решил его открыть. «Стой, не трогай!» – запоздало выкрикнул я. Свиток тут же заключил Майта в водную сферу, а в море устремилась акула. Злость поднялась во мне новой волной, и я чисто на желание остановить тварь рванул следом, перейдя на максимальную скорость и обволакивая правую руку в черные молнии. Крики остальных я уже не слышал. Настигнув рыбину, со всей дури наношу удар, отчего ее разорвало на части, а на поверхность всплыл свиток. «Сейчас, разбежались, ублюдки!» Довольно оскалился я, взяв рулончик в руку и пуская по нему сильный разряд током, отчего тот просто рассыпался. «Теперь можно и возвращаться». Возвращались мы в дом Би в приподнятом настроении. Наше местонахождение осталось в тайне, как мне потом тайком поведал Ямато, та акула, которую я убил, должна была навести на нас Кабуто. Хрен ему, труп кисами мы, не заморачиваясь, закопали глубоко в землю. Вернее, Гай вбил его в землю, а сверху братец придавил его толстым слоем земли. Ибо нифиг за нами шпионить и доносить потом. Не хочу, чтобы Якуши узнал об Икари раньше времени. А уже потом случилось нечто непредвиденное. Би, Как я узнал, прекрасно ладил со всеми животными острова и мелких зверушек не стеснялся брать на руки. Вот только обитали здесь не только млекопитающие. «Убери от меня эту тварь!» — кричал я, руками и ногами вцепившись в ближайшего Джонина и повиснув на нем, как обезьяна. А все дело в том, что этот рэпер нашел в кустах очаровательное, по его мнению, животное, коим оказался огромный паук. Меня при виде этой восьмилапой пакости сперва прошиб холодный пот, затем пришло оцепенение и дрожь по всему телу, ну а потом я с истошным воплем запрыгнул на спину первого попавшегося защитника. У меня банально сработал психологический триггер на пауков. Ничего не поделать, я боюсь этих тварей до дрожи, у всех есть недостатки. Ромка, помнится, собак боялся, как чумы, после того, как его в детстве укусил большой пес, так что он даже от щенков шарахался. «Эй, это просто паук, успокойся». Наруто явно был в шоке от того, как я себя повел, поэтому старался говорить менее нервно. Однако стоило Би подойти ближе с пауком в руках, как я усилил хватку на теле Джонина, заставив его захрипеть и замахать руками в попытке убедить меня ослабить захват и дать ему возможность нормально дышать. Держу пари, мой перекошенное от ужаса и омерзения лицо надолго запомнится всем. «Убери его от меня, убери. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, убери», вырывалось у меня вместе с дрожью. «Хватит, Би, разве не видишь, что он перепуган?» Между нами встал Матой, загородив мне обзор на паука. «И как этому джинчурике не противно держать его в руках, не пойму. Выпусти паука обратно там, где взял, и никаких шуток по этому поводу не вздумай отпускать. Тихо, а-та-та, спокойно». Ямато, лицо которого слегка перекосило в нервной улыбочке, осторожно похлопал меня по спине. «Все, паука нет. Отпусти Гая Семпея, а то ты ему весь кислород перекрыл от страха и сейчас старательно выдавливаешь из него кишки». Только сейчас я сообразил, что повис перепуганной обезьяной на Гае, лицо которого уже аж посинело от нехватки воздуха. «Я, извините», выдавил я, отпустив Майта и отойдя от него на пару шагов, а тот на радостях стал глубоко дышать, сев на землю. «Ну у тебя и хватка», прохрипел он, выдав широкую улыбку, впрочем больше напоминающую измученный оскал, и показав большой палец. «Вот это сила юности! Я-то думал, что ты от пауков просто шарахаешься», заржал Наруто, «но не думал, что ты их боишься так, что прыгаешь на первое, что рядом стоит. Во-первых, Узумаки, ты при виде призраков вообще визжишь», возмутился я, «а во-вторых, я бы на тебя посмотрел, если бы тебя в детстве запирали в карцер с пауками, а они бы по тебе ползали, лезли везде, где можно, и кусали. Укусы-то на мне быстро заживали, а вот ощущения остались в памяти. А я тогда был ребенком, на минуточку. Поэтому ты так боишься пауков», а Аба сочувствующе посмотрел на меня. «МГМ», согласно угукнул я, потирая шею. «Детская психическая травма, как и в случае с замкнутым пространством. Так что детство у меня прошло не с деревянной лошадкой, а с живыми пауками и кучей наказаний. Молчу о том, что эти твари сами по себе жуткая мерзость. БРРР». Меня передернуло. Во всяком случае на этом инцидент был исчерпан. Мне на минуту подумалось, что если бы Змеюкин в наказание приказал бы меня собаками травить, то я бы их пугался похлеще чумы или еще какой смертельной болячки. Мало приятного, когда здоровенный пес от тебя едва кусок не отгрызает, но слава богу обошлось, ведь от комару я не шарахаюсь. Жизнь на острове вернулась в прежнее русло, на время. Просто однажды скучно стало нашим Джонинам. Не знаю, как они уговорили Матои присоединиться, но итог один, мы всем скопом искали на острове травки. Эти бакланы и меня ведь привлекли, так как среди нас я оказался единственным спецом по лекарственным растениям. Ну я сдуру и решил, что отдых не помешает. Потом они ограбили Бина посуду и стали что-то бодяжить. В итоге получили какую-то бурду, а Гай, не будь дураком, предложил провести испытание. Я отказался и Узумаки отговорил, просто оттащил его за ухо от этой чокнутой компашки. Просто неизвестно, как себя поведет пьяный Джинчурики Девятихвостого, а я здесь единственный рёнин. Раз, чарка, два, чарка. Где-то после четвертой лица мужчин дружно покраснели и все они одновременно бухнулись в траву. Испытания проводились на свежем воздухе и не подавали признаков жизни. Я, вспомнив, как они рылись в вещмешках и выворачивали наружу содержимое запечатывающих свитков, глухо простонал, закрыв лицо руками. Нет, припасы-то мы имели, но среди них каким-то макаром затесался спирт, о котором, как ни странно, вспомнил Миха. «Честно, для меня это оказалось сюрпризом. Этот жук точно от моих нотаций не отвертится, ишь ты, секреты от меня делать. Но сейчас я, Наруто и Би дружно с недоумением смотрели на эту компанию алконавтов, которые явно не собирались приходить в себя. Это что такое забористое они там сварили, апчхи?» Оглушительно чихнул Икари, с любопытством сунувший нос в глиняный кувшин. «Где эти дятлы варили это пойло? Хозяин, не пей». «Ага, не пей, Иванушка, козленочком станешь, я понял. Фу, они же не». Узумаки осторожно потыкал веточкой в щеку мертвого Гая и побледнел. «Нары, скажи, что они живы», промямлил он. «Уууууууу». Завыли эти туши и теперь медленно отрывали себя от земли. «А-а-а, зомби», завопил блондин и одним прыжком оказался за спиной киллера Би, у которого от всего этого непотребства дергался глаз. «Я бочком невзначай тоже там пристроился, мало ли что, зрелище, конечно, то еще». Четыре тела дружно пытались собраться в кучку и встать, но постоянно конечности разъезжались в стороны, а то, что они еще и бледными были, как полотно, мда, алкозомби. Прыснув в кулак со смеху, выдал я, стоило нам с Узумаки осторожно выглянуть из-за плеч Би, который после моих слов расхохотался. «Аох!» – простонал Аба, бухнувшись на колени и держась за голову. Долго это не продлилось, все дружно снова упали на землю и поляну огласил храп в четыре глотки. «Здравствуй, жопа, Новый год, блин, кажется, у них слишком ядреная бурда получилась, надо будет ее изучить, какую такую местную травку они там сварили. Оставить их тут, невзначай поинтересовался я, глядя в небо. Парень, это будет жестоко, они и так выглядят очень кособоко», выдал носитель глюки. «Но все же посредством игры камень-ножницы-бумага, где я продул, выставив ножницы против камня, мы оттащили этих горе-испытателей в дом Би и пристроили, где можно. Думаю, они потом будут маяться с головной болью от третьего лица». «Ох, это что такое у нас вообще получилось?» Простонал Аба, наконец-то очнувшись, голова дико болела, а во рту как будто стая псов опорожнилась. Лежавшие рядом Гай, Ямато и Матои выглядели не лучше. «Чтобы я еще хоть раз вам потакал», проворчал облачник. Проснулись алкоголики, над ними навис нехорошо ухмыляющийся Нары, поигрывающий флейтой и окутанный темной чакрой. «Нары, а то ты любимый, не кричи, пожалуйста», простонал Ямато. «Не-е-е-е, Нисан, ты от меня не отвертишься». Ухмылка парня переросла в оскал. «Ты умудрился промолчать о том, что захватил с собой на остров спирт, так что я на тебя обижен. Вы что умудрились утром наварить? Ошибки природы», рявкнул он. «Умирающие от скуки дегенераты, экспериментаторы, мать вашу. Нары, не ори, я тебя умоляю», простонал бывший анбушник, схватившись за голову и сжавшись в позу эмбриона. «Головка Бобо, во рту кака, да-да», протянул Синджу. «Строгая мамочка», буркнул Гай. «Что-что», медовым голосом произнес Нары, наклоняясь к нему и нацепив ласковую улыбочку. Вот только светящиеся красные глаза ясно говорили о настоящем настроении их обладателя. «Ничего», сглотнул Джонин, вспомнил, что тот вообще-то является опытным ирьонином, а с ними шутки плохи, могут и слабительное прописать. «МММ, кстати, я тут недавно придумал, как усилить звуки флейты с помощью чакры ветра», довольно произнес змееныш. «Может, пора протестировать эту задумку? Все же моим домом в первые годы моей жизни была Атагакури. Так почему бы и не вспомнить былое?» Ответом ему стал общий вымученный стон в четыре голоса и пожелание свалить куда подальше вместе с любимой флейтой. Нары на это лишь хохотнул и направился на выход. У него были дела поважнее, чем читать нотации трем джонинам и одному чуунину, пострадавшим от собственных экспериментов. «Кстати, а кто вас вообще подбил на эту авантюру?» — вспомнил он. «Он», — Матои указал на Ямато, отчего у брюнета дернулся глаз. «Братик», — угрожающе протянул он и рявкнул. «Ты придурок или как? Шило в жопе застряло. Мало того, что в голову бред стукнул, так ты еще и остальных втянул, дубина. Вот не буду вас лечить от похмелья». «Как?» — ужаснулись все четверо. «Каком кверху?» — припечатал Нары, вздернув подбородок. «Будете думать, как испытывать на себе собственное варево. И вы должны бить новую посуду, так как эту вы испортили». Стоило ему уйти, как все дружно вздохнули с облегчением. Каждый крик самого младшего из джонинов больно бил им по мозгам. И хорошо, что он не начал им играть на флейте. Нет, играл он хорошо, не фальшивил, но им сейчас было плохо от всяких громких звуков. А уж если бы он действительно усилил игру флейты парочкой звуковых техник, то было бы еще хуже. И все же он точно, как строгая мамочка, вынес вердикт Майта, впечатлившийся видом разгневанного Норы. У него обоняние намного лучше человеческого, так что думаю, он был раздражен еще и запахом. Простонал Ямато. Мы ему просто лишние работы подбросили, поэтому он и стал читать нам нотации. Зуб даю. И что нам теперь делать с этой настойкой? Уныло поинтересовался Аба. Чтоб я еще раз присоединился к подобной авантюре. Рецепт кто-то записал? Деловито поинтересовался Гай. Поделимся им в наших деревнях. Как-никак общий вклад. Он покосился на Матои. Должна же от этого какая-то польза быть. Буркнул тот. Правда? Как на это отреагирует Райкаге сама? Трое джонинов Канахагакури сварили крепкое спиртное нашимагами и споили Чуунина Кумагакури. Как бы ни начал репарации требовать. МДА. Протянули канаховцы. Впрочем, стоило им хоть немного прийти в норму и выйти на свежий воздух. Как они были приятно удивлены. Узумаки каждому из них протянул по стакану какого-то травяного напитка. Нарой передал от похмелья. Деловито произнес он и ускакал в лес. Нет, у твоего братика все же доброе сердце, Ямато. Улыбаясь, сказал Майта, опустошив стакан. В голове быстро прояснилось, а вялое состояние и мигрень отступили. Вся четверка после принятия антипохмельного теперь чувствовала себя намного лучше. Правда, самого Нары они не нашли, чтобы поблагодарить его. Наруто вернулся к тренировкам с Би, а те за ним присматривали, однако их беспокоило внезапное исчезновение Синджу. Складывалось ощущение, что он постоянно менял свое местоположение на острове или просто нашел такую дыру, где его никто не найдет. Впрочем, через две недели он сам объявился, на него случайно наткнулся Ямато. «Ты где был?» – вырвалось у него при виде брата. Разбирался в себе, делал заметки в дневнике, исчисления, схемы. Деревянным голосом отозвался тот, уставший походкой бредя к дому Би. Вскоре подтянулись и остальные. Ямато, схватив Нары за плечи, заставил его поднять голову и ужаснулся. Тот, казалось, побледнел еще больше, под глазами налились темные круги, взгляд был мутным. «Ни Исан, не тряси, и так плохо», – пробормотал он. В глазах у него все плыло, голова кружилась и болела, в животе внутренности, казалось, постоянно меняются местами. Казалось, он добрел до дома на одной только силе воли и сейчас безошибочно напоминал снулого зомби своим видом. «Икари, а ну выходи и объясняй, что случилось с твоим хозяином», — позвал демона Наруто. Он все эти дни не спал и изучал себя, сдал его с потрохами Икари, появившись рядом с Нарой, разбирался с черным и белым ядрами силы в себе и искал способ безопасно их использовать. Все свои идеи он записывал в той большой черной штуке и потом отрабатывал на практике. «Угу», — отозвался Нарой и пошел дальше, но стоило ему сделать пару шагов, как его ноги подкосились. Ямато успел подхватить бессознательного брата, чтобы он не грохнулся на землю. Взвалив его себе на спину, он помчался в дом. Би, увидев, в каком состоянии находится Синджу, не стал ничего комментировать. Только осторожно положив Нары на кровать, Ямато увидел, какой его брат на самом деле хрупкий на вид. Казалось, совсем недавно он от страха перед пауками чуть не задушил Гая и наорал на всю их компанию за экспериментальное пойло, которое они наварили от скуки. Но сейчас ему необходима была помощь. «Не щадишь ты себя, Атата, трудоголик без инстинкта самосохранения», — вздохнул он, снимая с него протектор. Печать контракта на лбу Нары выделялась ярко-красным пятном, как будто воспалилась. «Хозяину нужен отдых», — выдал Икари, появившись рядом с ним. Он перетрудился. «Что он вообще делал?» — поинтересовался Аба. «Пытался направить энергию белого ядра в печать на себе». С этими словами кот ткнул лапой в межключичную впадину Нары. Стоило Ямато расстегнуть его куртку, как взору присутствующих показался маленький фиолетовый ромбик. Узумаки вспомнил, что такая же печать есть у Цунади на лбу. «Кажется, я понял», — нахмурился бывший анбушник. «Он пытается направлять в печать только свою собственную чакру. Я очистил эту печать от своей энергии, которая успела туда пройти», — сказал демон, улегшись на груди Нары, как самый обычный кот. «Но у хозяина получилось создать канал подпитки в нее из белого ядра, не задевая черное. Черное ядро, белое ядро. Что это вообще такое?» — не понял Наруто. «Хозяин так называет мой и свой источники энергии, то есть, чакры», — пояснил Икари. «Он сказал, что ему так проще. Белое ядро чакры, его собственное, именно им он пользуется, чтобы сражаться и лечить. Черное ядро, мое. Моя энергия делает хозяина намного сильнее, но при этом может его убить. Поэтому, Когда он пользуется черной энергией, то призываю ее я, а он лишь отдает команды, подавляя волю моих частей с помощью флейта и заставляя слушаться себя. Узумаки вспомнил, в каком состоянии был Нарой на мосту самураев и как его дружно вытаскивали из лап смерти, отчего содрогнулся и с сожалением посмотрел на бессознательного друга, который выглядел, как свежий труп. И какова вероятность того, что он выживет, если ваши источники чакры сольются? Севшим голосом спросил Ямато, положил на лоб брата мокрую тряпицу. Ну, запнулся Икари, что-то прикинув в уме, где-то один случай из 10 000, наверное. Я плохо считаю, но да, где-то так, то есть практически нулевые, прошептал Эба. Но ведь он сильный и живучий, воскликнул Узумаки и ударил по полу кулаком, упав на колени. Ксо, он же так старается, ты забываешь, что демоны, не люди и даже самые слабые из них могут существенно навредить нам, отозвался Ямато. Одна надежда на то, что слияние не произойдет. А если и случится, то хозяин действительно может выжить, раз его выносливость постоянно наращивали, добавил демон, его ведь годами усиливали. Но я и сам не хочу этого слияния, тогда я никогда не буду свободным. Понятно, нахмурился Матой. Икари, подумав и посмотрев на бледного Нарой, свернулся калачиком на его груди, подражая настоящему коту. Раз хозяин приказал ему поддерживать этот облик, он подчинился. Заодно и вытянет из него остатки темной чакры, которыми он успел пропитаться на последней тренировке. На некоторое время воцарилась тишина и покой, а Наруто понял, что его проблемы с Биджу совершенно отличаются от того, что приходится выносить его другу. Я никогда не задумывался над тем, что Нарой страдает не меньше, подумал Джинчурики. Но то, что он может умереть вот так, проклятие Орочимару, я тебе не прощу не только Саске, но и Нарой тоже. Глава 20. Возвращение к работе. Примечание к части. Конец третьего сезона. Пардон, что такой короткий оказался, но следующий, четвертый, планируется последним. В качестве эндинга слушать песню Акебаши, Йеллоуман. Нарой пролежал без сознания около 5 дней. Наруто, сильно переживавшего за друга, Би таскал на тренировке чуть ли не в охапку, рэпер и сам чувствовал себя виноватым в том, что этот парень довел себя до такого состояния. Возле Синджу дежурили по очереди. Ямато, которому на этот раз выпало дежурство у постели брата, стал свидетелем того, как Нарой с тихим стоном разлепил глаза. «Как ты?» – заботливо поинтересовался у него Джонин, поднося к его губам чашку с водой. «Херово!» – буркнул тот. «Сколько я проспал? 5 дней. Это вообще того стоило? Ты себя до обморока довел», — стал его отчитывать брат. «Я создал прямой канал подпитки к печати Бейкуго из белого ядра. А, да твоя личная классификация». Икари говорил, что черное ядро под его личным контролем. «Угу, я его чакру через себя не пропускаю, он сам ее вызывает и отдает в мое распоряжение. Пробовал пропустить через себя, больше не хочу», — поморщился брюнет. «Больно и холодно. Икари сам же меня и откачивал после этого эксперимента. Какого черта ты вообще это на себе испытываешь?» – рассердился Ямато. «А на ком?» – фыркнул Нарой. «У меня есть и другой выход – забить на все это огромный ха, болт». Осекся он, вовремя сменив слово. «Но чакра истощения у меня приведет к переключению на черное ядро чакры. Не знаю, останусь ли жив после такого. А так чакра из моего собственного ядра отходит в Бейкугу Ноин, постепенно восполняясь в СЦЧ. Какая-то часть ее по-прежнему уходит в проклятую печать. А если твои личные запасы чакры истощатся, ты перейдешь на активацию Бейкугу Ноин?» «Да», — кивнул Синджу и усмехнулся. «Похоже, я кое в чем превзошел тетушку Цунади, улучшив систему подачи чакры в эту печать. Все заметки об этом в моем дневнике. Ты на него печать наложил, так что никто его не может открыть», — покачал головой бывший анбушник. «Вкратце, если можно, можно», хитро улыбнулся Нарой и принял сидячее положение. «Пару дней я потратил на расчеты, потом взялся выращивать дополнительный канал чакры и напрямую подсоединять его к печати Бейкуго. Икари же следил за тем, чтобы ни капли его чакры в нее не попало. Я хочу хранить там свою чистую чакру. Ну а оставшиеся дни я развлекался тем, что проверял свое состояние, медитировал и постепенно приучал свое тело к чакре Икари». «Что?» – обалдел Ямато и встряхнул брата за плечи. «Ты вообще в курсе, что можешь умереть? Не держи меня за идиота!» – крикнул тот и схватился за лоб, поморщившись от боли. «Как, по-твоему, организм к ядам приспособляется? Маленькие дозы меня не убьют, а Икари чуть что, быстро чистил меня. Переход на черное ядро чакры – крайняя мера. Однако если придется к ней прибегнуть, то я хочу знать, что мои шансы остаться в живых увеличились. Но тогда ведь твое белое ядро чакры сгорит или сольется с тем, другим. Обреченно произнес старший Джонин. Не сгорит, просто перестанет поставлять чакру в систему циркуляции. Я все рассчитал, вздохнул Нарой. Должна пройти пара-тройка месяцев, чтобы созданный мной канал чакры достаточно окреп. Если я использую чакру Икари и параллельно активирую Сазасэйси или Бьякугуно Дзюцу, то ничего со мной не будет. Ага, какое-то время, буркнул Ямато. Ты, блин, экспериментатор. В тебе точно есть что-то от Орочимару. Оба гребаные ученые, испытатели и любители опасных техник. У меня нет при этом личной лаборатории. Криво усмехнулся на это высказывание Нарой. Но да, что-то точно есть. Начнем с того, что он какое-то время занимал тело одной кунаичи, чьи яйцеклетки использовал для выращивания тел вместилищ для демонов. Так что фактически он является моей мамочкой. Пхе, пхи, ха-ха-ха. Ямато от такого признания заржал, зажав рот рукой. Получается, у тебя двое папаш в прямом смысле этих слов. МГМ. В моем случае генный образец, из которого было выращено мое тело, модифицирован таким образом, чтобы во мне было два набора именно таких генов. Потому я и такой живучий, оставили во мне самые необходимые качества. Правда, другие клоны не выжили. В них не было души. Отозвался Икари, материализовавшись под боком хозяина. Очнувшись и задействовав свои силы, те демоны просто убивали свои тела и возвращались к себе обратно. Я же оказался взаперти. Полагаю, ты знаешь, кто мы такие. Прищурился Ямато, глядя на кота. Да, прошедшие через грань. Такое очень редко бывает. Обычно души просто уходят в круг перерождения или к самой смерти. Зевнул демон, хотя скорее для вида. Хозяин Нарой приказал мне молчать о вас при всех, кроме вас самих. Здесь больше никого нет. И на том спасибо. Вздохнул мужчина, затем посмотрел на брата. Чем думаешь дальше заниматься? Во-первых, постепенно приучать свое тело к чакре Икари, как я уже говорил. Тот устало потер переносицу. Во-вторых, повторить заново все записи Цунади сама по техниках печати Бьякуго. Белое ядро в любом случае должно быть прямо подсоединено к ней, даже если чакра из него перестанет наполнять систему циркуляции. Еще остается вопрос, как мне использовать природную чакру и переходить в Синнин мода. Все в порядке, хозяин, произнес Икари. Ты можешь ею пользоваться, но моя в таком случае тебе не будет доступна, как обычно. Ты и так знаешь, в таком случае еще пара дней отдыха и тогда свободен. Вынес вердикт Ямато. И не спорь, прикрикнул он на было возмутившегося брата. Я скоро сам буду тебе заказ на краску для волос делать, так как посидею от твоих сюрпризов, бестолочь. Не знаешь, чем заняться эти дни, медитируя и проверяя свое состояние, но из дома ни шагу. Понял, буркнул Нарой, скрестив руки на груди и обиженно отвернувшись, на что его лишь потрепали по голове и оставили одного. Впрочем, учитывая, как он себя чувствовал 5 дней назад, он подумал, что беспокойство брата вполне обосновано. Итак, братец, что мы имеем на данный момент? Нарой и Ямато после того, как змееныш наконец-то встал на ноги, нашли уединенное место и поставили несколько барьеров, завели привычный для себя разговор. Ты убил акулу, которая должна была доставить послание о местонахождении острова Кабута. Дейдара жив и здоров и является ниндзя Конохи, так что с воздуха никто не нападет на нас. Я теперь постоянно в напряжении, признался бывший анбушник. С другой стороны, это хорошо, что сюда никто не припрется, фыркнул Синджу, вытянувшись на земле во весь рост и сложив руки под головой. Только Якуши здесь не хватало. Вообще, по идее, он должен был меня захватить, чтобы усилить мной армию Широзицу. Хмыкнул мужчина. Облезет, огрызнулся Нарой. Хрен ему, а не тебя. И меня. У меня тоже стихия дерева. Ты намного сильнее, покачал головой Ямато. И тебя защищает Икари. Кабута же умённый хитер, наверняка что-нибудь придумал бы. Ну ладно, это по крайней мере дает нам передышку. Сейчас по идее должен быть июнь месяц, а сама война должна начаться где-то в начале октября. Кабута должен собрать армию для Тоби. Вот что, братец, разошлем-ка мы по периметру змеек шпионов и установим сигнальные печати. Нахмурился брюнет. Я также подключу к этому мелких демонов гнева, которых призовет Икари. Кстати, я так и не понял, как на них действует твоя флейта. Признался Ямато, почесав затылок. Все просто, их воля подавляется ее звуками. Таким образом я им мысленно передаю приказы. К примеру, наигрывая какой-нибудь мотивчик, я могу приказать одному из них захватить тело какого-нибудь шиноби и заставить его перерезать себе горло или пойти повеситься. Пожал плечами Нарой. У меня получилось таким образом создать энта, правда, Би его уничтожил. Ну, труп кролика удалось поднять, потом, конечно, обратно его умертвил. Такие трюки лучше проворачивать не прямо в бою, когда ты как на ладони, а когда сидишь в засаде и готовишь врагам сюрприз. Пока вызовешь демонов, пока отдашь приказы, тебя раз 20 нашпигуют железом и поджарят. А насчет самой игры, ну не буду же я издавать на ней случайный набор звуков, при этом фальшивя, сам бы удавился от позора. Какие-то комбинации сам придумываю, какие-то по памяти воспроизвожу. Могу и сейчас сыграть что-нибудь. Можешь расслабиться, демонов не будет. Ну давай, согласился Ямато. Нарой тут же принял сидячее положение и снял флейту с пояса, затем принялся копаться в памяти. Прислушавшись, старший Джонин понял, что парень сам тихо напевает какой-то мотив, правда, без слов. Вспомнив что-то, Синджу поднес к губам флейту и начал играть. Конечно, играл он уже очень неплохо, но что-то все равно проскальзывало. Было даже слышно, что инструмент ему непривычен до сих пор. Ну как-то так, выдал Нарой спустя пару минут, закончив мелодию. Все же мне нужно еще попрактиковаться. Ты музыкант в душе, а тело натренируется. Улыбнулся его брат. Что это была за песня? Одна из тех, что я еще там слушал. Запомнилось хорошо. Пожал тот плечами. Я ведь, когда оставался в одиночестве, про себя напевал разные мелодии, чтобы помнить их, да и в немецком по привычке упражнялся. Рад видеть, что ты не меняешься в этом смысле. Кстати, что-то мне эта твоя демоническая флейта напоминает. Прищурился Ямато. Что-то знакомое в голове вертится. В смысле, обалдел Нарой, что ты в ней такое знакомое узнал? Или это что-то опять из твоих старых увлечений аниме? Вроде того, ухмыльнулся тот, только на твоей флейте подвеска синяя. У меня память не такая дырявая, как у тебя, Стас. Смотри, армию мертвецов поднять не вздумай, некромант начинающий. Я управляю не трупами, а демонами, которые могу в них вселить. Обреченно вздохнул Синджу, потерев лоб. И то я в этом плане начинашка, не хочу рисковать. Мне бы с темной чакрой разобраться полностью, а некромантия. Ты этот мир с типичным фэнтези не перепутал, Миха. Тут и так сплошь и рядом фэнтези, Стас, фыркнул мужчина. Как будто помимо армии Широзицу еще и кучу воскрешенных шиноби выставит против Альянса. Эдатинси, помнишь такую технику? Угу. Мрачно отозвался змееныш, вспомнив воскрешенных первого и второго Хокаге. Ваат. Так что такими способностями никого не удивишь, начинающий повелитель демонов. Кончай прикалываться, Мишка. Огрызнулся младший из братьев. И не называй меня так. Смотри, хозяин, как бы тебе не привлечь нежелательное внимание. Неожиданно отозвался Икари, до этого момента просто молча слушая обоих. Ты о других демонах? Нарой вопросительно изогнул бровь. И о них тоже. Не думаю, что им будет по душе смертный, получивший в свое распоряжение силу, которой он, по их мнению, недостоин. Одна надежда на то, что я, как самый неудачливый и проблемный демон ярости, не стою такого внимания. Пояснил кот. Так-то в нашем мире обитания одним демоном больше, одним меньше, все равно. А кого еще ты опасаешься? Полюбопытствовал Синджу. Не могу сказать. Отникался Икари. Поверь, хозяин, пока ничего не могу сказать. Но их внимание лучше не привлекать вообще. Скорее убьют ради сохранения баланса. Есть среди них такие хладнокровные личности. Причем не только меня, но и тебя прикончат. Но лучше, чтобы здесь все было хорошо. Правда, правда. Не спрашивай, хозяин, не могу ответить. Ладно, нахмурился Нарой. Что-то здесь было не так, кого так сильно может бояться этот демон. Вот только почему-то этот совет хотелось хорошенько запомнить и полагаться на чуйку Икари. Рано или поздно он узнает правду. А сейчас следовало сосредоточиться на собственном обучении. У них осталось всего несколько месяцев. Чуть не забыл, братец, тебе явно это не понравится. Вспомнил Ямато. Как будто если еще не захватил, то ближе к началу войны захватит Анка, чтобы использовать ее проклятую печать для усиления Эдатинси. Что? Нарой был в шоке. Казалось, его сердце на мгновение просто остановилось. Каким образом? Черт возьми. Эй, остынь. Тот аж отодвинулся от него. Она со своим отрядом должна найти армию Широзицу и проинформировать о них армию Альянса Шиноби. Запомни, если Якуши пустит ей кровь, я его убью и подниму в качестве зомби. Прорычал Синджу, чьи глаза покраснели и засветились. Икари, ты с помощью проклятой печати можешь чувствовать других ее носителей, насколько я помню. Поможешь, если ты перейдешь на второй уровень, хозяин, я смогу отследить других ее носителей. Невозмутимо отозвался демон, упиваясь его яростью. Сейчас советую сосредоточиться на наших занятиях. Никогда не видел, чтобы ты так переживал за нее, братец. Я тебе сказал это, потому что она же твоя подруга. Пробормотал старший Джонин. Ну вы же вроде просто дружите. И разоряем на Данго владельца того ресторанчика всякий раз, как нам приходит в голову мысль побыть вдвоем. Да-да, в общем. Нарай отвел взгляд, а Ямато углядел порозовевшие скулы. Да ладно, не удержался он. А ничего, что биологически она старше тебя, а-та-та. И что, отбрил тот, а румянец перешел на щеки. Моей душе 28 скоро будет. Ага, а то, что ты в этом теле вообще-то невинный белый цветочек, ни разу не целованный, не страшно. А вот об этом ни слова. Мда, вот не думал, что братец такое отчудит. Подумал мужчина. Впрочем, а, ладно, не буду ему лекции читать. Одиночество никому не по нраву. Даже ему, пусть он и будет отрицать это всеми силами. Анка так анка, тем более они идеальная парочка и у них много общего, в том числе и отсутствие стеснения во внешнем виде, обоим пофиг на мнение окружающих. Флаг ему в руки и барабанные палочки. Конец третьего сезона. Примечание к части. Нарай сыграл мелодию песни немо группы Никхтвиш. Сезон 4, глава 1, начало войны. Несколько месяцев пролетели, как один день, и каждый день мы с Наруто пахали, как проклятые. Узумаки уже наловчился управлять чакрой Кюби, и теперь все чаще его можно было увидеть в новом покрове чакры, светился весь с головы до пят. Би проделал грандиозную работу, вдалбливая знания в его черепушку и давая воспитательные люли. Я же не без помощи Икари сумел таки обуздать его чакру, и теперь она куда охотнее подчинялась моим командам. Правда, печать постоянной концентрации была не очень надежна. Природа этой чакры – чистый гнев, а его остановить очень трудно. Все равно, что пытаться угомонить бешеного быка, так что оставалось лишь направлять его, куда надо. Утихомиривалась эта энергия только под влиянием звуковых волн от моей флейты, так что в последний месяц я развлекался, как умел, по-разному направляя созданные потоки демонической чакры. Также мое тело постепенно приучалось к чакре Икари. В первый раз, когда мне сорвало все тормоза на мосту самураев, его энергия меня почти уничтожила изнутри, и если бы не приобретенная живучесть плюс гены Хаширамы и вовремя оказанная медпомощь, Какаши Сэмпай принес бы в Конаху мой труп. Черное ядро чакры хорошо во мне прижилось, но я все же приноровился его не трогать, только через проклятую печать. Слава всем богам, я все еще могу без проблем превращаться в черного ангела и выпускать наружу призрачную змею для атаки. Проклятое зрение, или демоническое зрение, как сказал Икари, разницы никакой, уже не жгло так сильно мне глаза, вот только остальные джонины и оба джинчурики не раз подмечали, что у меня радужки красные и светящиеся. Увы, ничего не могу с этим поделать, оно само. Канал чакры, подсоединенный к печати Бейкуго, за 2 месяца достаточно окреп и стабилизировался. Я, в медитациях заходя в свой внутренний мир, не без помощи Икари следил за наполнением этого целебного резерва. Поскольку эта печать истощает естественные запасы чакры пользователя, чтобы накопить ее в себе, пришлось также поставить ограничитель, чтобы белое ядро так быстро не угасло. Конечно, оно и так постоянно быстро вырабатывает чакру из-за влияния Икари и перенесенных мной в детстве многочисленных операций, но предохранитель лишним не будет. Правда, демон подметил, что мой естественный резерв значительно уменьшился из-за таких распределений, так что в моем распоряжении для усиления остаются Сеннин Мода и режим проклятой печати, не считая помощи самого Икари. Испытание с Азасэйси тоже прошло успешно. Месяц назад я вызвал Би на поединок. Стиль тайдзюцу у него действительно восхитителен, совмещенный с использованием киндзюцу, причем с 7 мечами. Уворачиваться я не всегда успевал, так что несколько раз оказывался пронзенным клинками, а благодаря активированной технике раны исцелялись мгновенно. Но у нас вышла ничья, я не брезговал использовать усиленное чакрой тайдзюцу и подлые приемчики вроде раншиншо и скальпеля чакры, а Би успешно огрызался чакрой своего биджу, так что лечились мы оба. Ну что, братец, как там твои успехи? Ко мне подошел Ямато. Я как раз взял минуту отдыха от тренировок. Узумаки развлекается по-своему, решил пересчитать всех животных на острове по списку. пускай развлекается. Резерв печати Бейкуго постепенно восполняется, такими темпами станет прежним, каким был до последней активации. Отозвался я, растянувшись на траве, но мне теперь надо быть крайне осторожным, чтобы не довести себя до чакры истощения. Конечно, я себя немного приучил к чакре Икари, но все же, да ты бы видел себя в зеркале, когда заменил свою чакру демонической. Содрогнулся брат. Ну да, я и сам заметил, что в таком состоянии похож на бродячего мертвеца, кожа посерела, проявились темные сосуды, а глаза ярко светились. Видел себя в отражении в озере, где находится водопад правды, в самый раз в жутиках сниматься без грима. Ну не все так страшно. Усмехнулся и свистнул, сунув два пальца в рот. Рядом со мной из черной дымки появилось огромное в три человеческих роста костяное чудовище с человеческим черепом вместо головы и местами покрытое длинной шерстью. Это что еще такое? Упс, кажется, я напугал брата, вон как сразу выхватил оружие. Тварь же просто стояла на всех четырех конечностях и не двигалась, только темная чакра вокруг нее клубилась, а по телу бегали молнии. Мой питомец, зовут Сукару, выдаю довольную улыбу, как ребенок, получивший желаемое лакомство. Просто я прогулялся по острову, собрал все кости мертвых животных на нем, не побрезговал даже заглянуть внутрь этой огромной черепахи. Скажу честно, она неплохо отожралась, но под панцирем у нее просто свалка. Затем вселил в груду костей низшего демона гнева, поставил на него печать, не буду говорить, что Орочимару мне ее показывал, когда помогал усмирять Икари. И вот результат, черепушка, кстати, знакомая, даже смотреть не хочу, пробормотал Миха, отойдя на несколько шагов от Сукару. Ну и зря, череп, кстати, я забрал у покойного Кисами, надулся я, ему уже без надобности. Сукару подчиняется моим приказам и я в любой момент могу его призвать, где бы он ни был. Правда, когда он впадает в неистовство, лучше не стоять у него на пути и вообще не лезть под когти. Убери его, пожалуйста, попросил брат. Ладно, посылаю демону ментальный приказ, закрепляя его щелчком пальцами. Сукару растворился в воздухе, оставляя после себя отпечаток темной чакры. Вижу, ты вполне умело управляешь новой силой. Естественно, я же не сидел сиднем на острове, а занимался, фыркаю. Не без помощи теневых клонов, конечно. А Икари где? Я на него обиделся, он получил от меня по ушам. Чего так? Удивился Мишка. Оказывается, этот наглый котяра при поглощении душ получает их память. Я раздраженно сдул в сторону прядь волос. В течение 5 дней доступ к ней еще есть, а потом она исчезает. Хорошо еще, что Икари не забыл, что именно впитал. Кисами намеревался рассказать Кабуто о нашем местоположении, чтобы он смог захватить Наруто и Би. Но явно понятия не имел, что здесь же окажусь и я, да еще с таким сюрпризом. Из Акацуки остались только сам Тоби и Якуши.